То есть получилось, что мы едем на казенный счет. Все легли в палатке спать, как убитые, но мне почему-то не спалось очень долго. Только что я стал засыпать, сильным порывом ветра ударила Альдину волна и окатила всю палатку. Я вскочил и увидел, что льдин у нас переломила пополам по самый вельбот. Другую половину льда унесло, и вельбот катится в воду. Я стал всех будить, а сам держу вельбот, не упуская его упасть в воду. Все быстро выскочили и вытащили вельбот подальше на лед. Льдина стала маленькая, сажений 70 в квадрате, но толстая. От поверхности воды будет аршина полтора. Ветер усилился. Временами волна захлестывала далеко на льдину, и брызги летели через всю льдину. Решили остаться переждать погоду. Палатку и вельбот перетащили на середину, и вельбот привязали вокруг палатки. Один конец я взял к себе в палатку, для того, что если льдину еще раз переломит и вельбот станет топиться в воду, то мы услышим и быстро проснемся. Все устроили и заснули, как убитые. Плавание на казенный счет пришлось мореходам по душе. Лучшего и нельзя было желать. Пока льдина дрейфовала в нужном направлении, они отдыхали. Но так продолжалось недолго. На следующий день Колчак определил по солнцу местонахождение льдины и заявил, что их относит к западу от острова Беннета. Пришлось, не теряя времени, спускать вельбот на воду. Через 16 часов плавания в тумане Железняков заметил справа по курсу темную линию. «Земля!» — обрадованно закричал он. Все стали жадно вглядываться. Туман рассеялся, выглянуло солнце, и взором людей открылась панорама острова со сверкающими в лучах солнца ледниками. Близость цели всех приободрила. Моряки с новой силой налегли на весла. Скорее, скорее добраться до острова. Еще 6 часов гребли моряки. Но вот осталась позади полоса редкого торосистого льда, и вельбот пристал к узкой полосе берега, зажатой скалами. Это произошло в 5 часов вечера 17 августа. Разве не похоже на ледовый поход Валериана Альбанова? Читаем дальше. Поисковой группе пришлось возвращаться обратно в палатку, чтобы оттуда отправиться на восточную окраину острова к месту, указанному в записке Зеберга. Идти по гладкому покатому леднику, покрытому фирновым льдом, было очень трудно и рискованно. Один неосторожный шаг, и человек мог свалиться с обрыва. Бегичев предложил спуститься к морю по небольшой промоине. Так и сделали, но вскоре пришлось остановиться. Путь по берегу преградили скалы. Тогда порешили идти прямо по льду, к обрывистому безымянному мысу, впадающему в море. «Я шел берегом», — рассказывает Бегичев. «Увидел впереди трещину, с разбега перепрыгнул ее. Колчак тоже разбежался и прыгнул, но попал прямо в середину трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, но его было не видно. Потом показалась его ветреная рубашка. Я схватил его за пояс и вытащил на лед. Он совершенно потерялся. Но этого было недостаточно. Под ним опять проломился лед, и он совершенно погрузился в воду и стал тонуть. Я быстро схватил его за голову, вытащил еле живого на лед и осторожно перенес к берегу. Положил на камни и стал звать Инкова, который стоит возле трещины и кричит: «Утонул, утонул!» Совершенно растерялся. Я крикнул ему: «Перестань орать, иди ко мне!» Он подошел. Мы сняли с Колчака сапоги и всю одежду. Потом я снял с себя егерское белье и стал одевать на Колчака. Оказалось, он еще живой. Я закурил трубку и дал ему в рот. Он пришел в себя. Я стал ему говорить, может, он с Инковым вернется назад в палатку, и я один пойду. Он сказал: «Я от тебя не отстану, тоже пойду с тобой». Я пошел по камням, где были крутые подъемы и спуски. Он совершенно согрелся и благодарил меня, сказав, что в жизни никогда этого случая не забуду. Разве похоже это на описание слабохарактерного выскочки? Дальше же идет очернение Александра Васильевича Колчака. Видимо, по предположению редактора книги Н.С. Кумкиса. А может, даже Кумкисом этот кусок и написан, потому что совершенно иной язык, иной стиль. Не потому, что Кумкис очень уж не любил Александра Васильевича Колчака, но иначе этот эпизод с Александром Колчаком пришлось бы вообще выбросить. А так как таких эпизодов в рукописи было много, как-никак Александр Васильевич Колчак был начальником экспедиции, и жизнь накрепко связала Бегичева с ним, то с хорошим или даже нормальным Колчаком пришлось бы вообще отказаться от издания книги о Бегичеве. Он будет даже шафером на свадьбе у Александра Васильевича. Так что простим Никите Яковлевичу Болотникову его невольный грех. Таинственная сила притяжения обладает суровый север. Любопытна биография самого Никиты Яковлевича Болотникова, автора не только книги «Никифор Бегичев» и предисловия к запискам Валериана Альбанова, но и многих других публикаций о Севере. Его заслуги перед Севером столь значительны, что его имя увековечено на карте Арктики – Банка Болотникова. Он родился 1 апреля 1905 года, 13-м ребенком в теплом Крыму, в семье ялтинского винодела, содержателя ресторана и домовладельца, которого хорошо знал Антон Павлович Чехов. Но отец умер, когда Никите Яковлевичу исполнилось всего 4 года. Потому он с ранних пор работал поденщиком на виноградниках, потом матросом на мусорщике Ялтинской городской управы, а в 1921 году вынужден был стать милиционером. Но позже, по примеру брата, который к тому времени стал главным виноделом в СНХ, вернулся к виноделию и достиг в этом больших успехов –